Глава 51. «Были споры. И сделки друг у друга перехватывали. Как без этого? Филипп Флаглер, конечно, тип злопамятный, и приятелей у него было немного. Но чтобы врагом стал мне, не думаю». Рассеянно протянул мистер Бакстер, с недоумением на нас посмотрев. «Вспомните, может, косвенно вы участвовали в деле, после которого он мог затаить на вас обиду?» Настойчиво выспрашивал Дэвид, вот уже более 10 минут беседуя с дедом. «Разве сейчас вспомнить? Столько лет прошло!» Беспечно отмахнулся старик, тут же возмущенно воскликнув. «И зачем он вам вдруг понадобился?» «Сегодня у меня должен был состояться деловой разговор с мистером Райаном Флаглером. Но в квартале от места встречи, когда я почти выбралась из машины, автомобиль, похожий на тот, которым владеет дядя Хью, едва меня не сбил». Заговорила я, дав понять деду, что вопрос серьезный. «Что? Он что, спятил?» Взревел мистер Бакстер, скакивая с кресла. «Ты в порядке? Его поймали?» «Дед, я в порядке. Все хорошо. Машина была похожа. За рулем сидела женщина». Произнесла, предполагая увидеть именно такую реакцию старика, но замалчивать произошедшее не стоило. «Коперы разберутся, свидетели аварии есть». «Они-то разберутся», — зло хмыкнул мистер Бакстер, возвращаясь в кресло. «Джерри, надо сказать, пусть со своим другом поговорит. Выяснит все, проведет собственное расследование, наше дело подождет». «Скажу, но я уверена, коперы найдут эту женщину. Она необдуманно поступила, напав на меня при многочисленных свидетелях, еще и на машине, которых не так много в Окленде». Ободряюще улыбнулась старику, слегка сжав его сухенькую ладошку, и продолжила. «Меня больше интересует осведомленность мистера Райана. Мсье Дэвид, отправив ему записку о переносе встречи, не указывал в ней, что за рулем автомобиля сидела женщина, а любопытных зевак коперы уже разогнали. Мы считаем, что это очень подозрительно. У меня с мистером Райаном общих дел, кроме продажи фабрики, нет. Но ты с его дедом сталкивался часто». «Я тебя понял. Надо подумать. Мы с ним после одной сделки разошлись и долго не виделись». Полголоса, будто размышляя, проговорил мистер Бакстер. Откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза, он погрузился в воспоминания. «Да, так и не пересеклись ни разу. Я узнал, что Филипп Флаглер умер от Дориса. Флаглер вроде покинул Окленд. Да и о сыне его долго ничего не было слышно. Хм. А ведь Райан появился в городе не так давно». «Что значит «не так давно»?» Тут же зацепился за брошенную фразу Дэвид. «Семья Флаглера отсутствовала в Окленде. И вы о ней ничего не слышали?» «Верно и странно. Я поспрашиваю своих. Может, я не знаю чего?» Рассеянно проговорил старик, тяжело вздохнув. «Детка, ты бы осторожней была». «Буду», — пообещала деду, ощущая вселенскую усталость, мечтая поскорее остаться одной и хорошенько поразмыслить над случившимся. «Я точно что-то упускала. И это не давало мне покоя. Казалось, что вот оно, близко, ответ на все мои вопросы». Но что-то происходит, и нити вновь ускользают, спутываясь в клубок. Остаток дня прошел спокойно. Проводив Дэвида и пообещав ему, что сегодня дом я не покину, поднялась к себе. И, разложив на полу деда подозреваемых мной в поджоге, добавив к ним единственный лист бумаги с именем мистера Райана, я составляла схемы, выстраивала маршруты, разыскивала возможные пересечения участников. Однако, чем больше я думала, тем запутаннее становилось дело. Спустя 2 часа, сердито собрав в папку документы, я спрятала их в сейф и спустилась поговорить с дедом. Но в особняк к этому времени вернулась Кейт, Санди и Джерри, а миссис Джоан, услышавшая от деда, что меня сегодня чуть не убили, уже успела сообщить моим друзьям страшную новость. Так что беседу с мистером Бакстером пришлось отложить и повторить рассказ о происшествии в подробностях, а затем выслушать жалостливые вздохи подруг и выговор за мою беспечность от Джерри. «И ты думаешь, что организовал нападение Райан?» «Нет, я даже пока не понимаю, как Райан может быть причастен к этому. Но то, что он знал, кто сидел за рулем, действительно странно», — ответила другу, который дотошно у меня выяснял все детали аварии. «Хотя все может быть намного проще, он просто услышал разговор свидетелей». «Да, согласен. Возможно, это всего лишь совпадение. Но от кого напавшая узнала о месте и времени твоей встречи? Даже я не знал о ней». «Я никому не говорила». Неопределенно пожала плечами, вспоминая, кто мог быть в курсе. «Мистер Бакстер знал. Дэвиду, Чарльзу и Джорджу я сказала сегодня на заводе, когда они предложили отпраздновать запуск. Все. Это не та встреча, которую я скрывала бы, но и объявлять о ней нет смысла. Обычный разговор. Слежки за тобой нет. Мои смотрят. Да и твой Картер сообщил бы». «Значит, узнали в офисе Райана. Но мы с ним встречались за все это время лишь дважды. Какой смысл подкупать соглядатая? Нелогичнее ли найти такого человека на том же заводе? И мы снова возвращаемся к тому, что Райан очень подозрителен. Насмешливо произнес Джерри, тут же замерев, чуть подался вперед и прислушался. В дверь стучат. Поздно уже, я гостей не жду. Мистер Бакстер тоже. Проговорил Джерри, поднимаясь с кресла. Я встала следом за ним, но не успели мы подойти к двери, как она тотчас распахнулась, и в гостиную вошла Кейт. «Там коперы приехали. Просят тебя проследовать за ними. Кажется, они нашли машину, которой тебя чуть не сбили, и женщину». «Я поеду с тобой», — заявил Джерри, первым двинувшись к выходу. «Буду рада», — с улыбкой проговорила, всегда чувствуя себя скованно в присутствии полиции, будто преступница. «Мисс Памбертон, машина действительно принадлежит мистеру Хью Пембертон. Он несколько часов назад написал заявление об угоне. Мы нашли ее в паре кварталов от места происшествия. Там же мы обнаружили и мисс Грейс. Она уже во всем призналась». Проговорил мистер Леон, едва я и Джерри переступили порог его кабинета. «Грейс?» — с изумлением уточнила, не ожидая от тихой и послушной девушки такого поступка. «Да, мисс Александра», — подтвердил Копер и, скривив губы в презрительной усмешке, добавил... «Сложно разобраться, что говорит мисс Грейс сквозь рыдания, но, кажется, она обвиняет вас в том, что вы увели ее жениха». «Это невозможно. Я даже не имела чести быть ему представленной. Сейчас же отреклась от надуманных обвинений. Я могу с ней поговорить?» «Вообще не положено, но минуту и не больше». Нехотя согласился мистер Леон, поднимаясь из-за стола. «Я провожу». Камера, в которой находилась Грейс, дочь тети Джулии, была крохотной, но чистой. Сестрица не сразу заметила мое появление. Понуро опустив голову, глядя в пол, она судорожно всхлипывала и рвала на мелкие ленточки свой носовой платок. «Грейс?» Мне пришлось дважды повторить ее имя, прежде чем девушка меня услышала и невидящим взглядом на меня посмотрев, зло процедила. «Довольно? Теперь меня посадят! Ты уничтожила всю нашу семью!» «Нет, с чего мне быть довольной?» Устало пробормотала, замерев в метре от сестры. «Это ты хотела меня убить. Только я не понимаю, за что». «Не понимаешь? Не понимаешь?» Взвизгнула Грейс, как ужаленная, вскакивая из деревянной лавки и диким голосом закричав. «С тех пор, как ты вернулась, все стало плохо. Ты лишила нас денег. Из-за тебя нас перестали принимать в приличном обществе. Отца вчера задержали. Мама плачет без остановки. А сегодня утром Питер сообщил, что наша помолвка расторгнута и свадьбы не будет. Ты разрушила мою жизнь». «Не я, а твои жадные, беспринципные родители. И ты, вместо того, чтобы поговорить со мной, из-под тишка напала и едва не убила. Ты понимаешь, что на твоих руках была бы моя кровь. Как ты вообще узнала, где я?» «Подслушала разговор дяди Хью и мамы. Не думаешь же ты, что мистер Райан станет твоим? Ты дура, если решила, что тебе удастся стать женой такого мужчины!» «Дура здесь ты!» Ровным голосом проговорила, с ужасом взирая на явно помешанную девицу, которую заботит лишь выгодная партия. Дважды стукнув кулаком по двери, я через секунду покинула камеру. «Мисс Пембертон, вам необходимо подписать документы, и вы свободны», — произнес мистер Леон, сочувствуя на меня посмотрев. Наверняка Копер слышал истеричный крик сестры. «Ваш друг ждет в кабинете. Я распоряжусь доставить вас в особняк». «Спасибо, мистер Леон. Скажите, что мисс Грейс грозит?» «К сожалению, закон в данном случае неоднозначен. Факт нападения на вас подтвержден. Девушка призналась, что хотела вас убить. Но мисс Грейс находится в состоянии помешательства, и тому есть свидетели. Боюсь, что суд назначит ей принудительное лечение». «Ясно». Кивнула сама, не понимая, чего бы мне больше хотелось. С одной стороны, упечь сестрицу за решетку, ведь если бы не Дэвид, она бы меня убила. А судя по крику и той ненависти, с которой она меня обвинила во всех их злоключениях, девушка уверена, что права в своих действиях, и кто знает, не повторит ли нападение еще раз. С другой стороны, мне было ее жаль, ведь в чем-то она права. С моим возвращением жизнь Грейс очень изменилась. И не в лучшую сторону.